У нее отняли ту же грудь. Теперь она боится смотреть на себя, боится зеркала. Этого нельзя допустить. Нельзя бояться смотреть на себя. Они могут поговорить со мной, потому что их семьи, муж, дочери, сыновья, не хотят правды. Им нужно заверение. А меня заверять не надо, и передо мной не надо стесняться, потому что я такая же, как и они. И к тому же, чего нам стыдиться? Не так все и плохо. Они робкие. Я старше их, Гарри, и сильнее, чем они, чем я сама была раньше. Все это сделало меня сильнее, придало мне какой-то невероятной энергии. Я больше ничего не боюсь на этом свете. Эти девушки, знаю, что надо называть их женщинами, но для меня они девушки. Они не могут рассказать своим мужьям о том, что они чувствуют. Ничего страшного. Простых отношений в жизни не бывает. Теперь я это понимаю. Я любила твоего отца больше жизни, но вовсе не обязательно все выкладывать своему супругу. Ничего в этом плохого нет. Но, может быть, мужья поняли бы их, спросил я. Ведь нужно стараться понять друг друга, правда? И если они по-настоящему любят их, то они смогут их понять. Может быть, если они действительно любят их, сказала мама. Можно я спрошу тебя кое о чем про вас с папой? Давай. Будут ли изменения? С годами. Мой брак станет другим по сравнению с тем, чем он был раньше. Мама улыбнулась. Брак меняется все время, никогда не перестает изменяться. Когда ты молод, ты говоришь: «Я люблю тебя, потому что ты мне нужен». Когда ты постарел, то говоришь уже: «Ты мне нужен, потому что я люблю тебя». Очень большая разница. Я не говорю, что одно высказывание лучше другого, хотя второе длится дольше. Но никогда не перестаешь любить друг друга, Гарри. Если только это настоящее. Она взяла меня за руку. «Послушай, Гарри, поговори с ней, если ты этого хочешь. Поговори с Сид. Расскажи ей о том, что происходило. Поговори со своей женой, если ты думаешь, что это может помочь. Но я не знаю, смогу ли я. Видишь ли, я хочу, чтобы она гордилась мной, мама, так, как ты гордилась отцом». Я сжал ее руки. «И еще я хочу, чтобы ты тоже гордилась мной. Я уже горжусь тобой». Пегги вернулась домой. На ее гипсе расписались все дети, лежавшие в ее палате. Должно было пройти еще долгое время, прежде чем она могла опять идти в школу. Но нога постепенно заживала, и в тот вечер мы с облегчением отправились спать. Пегги выздоравливала, и каким-то непонятным образом я выздоравливал тоже. «Я должен тебе что-то сказать, Сид. Ты не обязан мне ничего говорить. Так же, как я ничего не должна тебе говорить о Люке, потому что просто нечего рассказывать». Но я хочу что-то сказать про то, что произошло, про то, как мы друг друга потеряли на какое-то время. Ты ничего не должен мне говорить. Просто закрой глаза. Я почувствовал, как моя жена коснулась в темноте моей руки. «Ты теперь дома», — прошептала она. Глава 29. Жизнь берет в заложники всех, кого мы любим. Поэтому моей жене было так трудно после того, как Пегги вернулась домой. Если твой ребенок хоть раз попал в больницу, ты уже никогда от этого не освободишься.